что, мать вашу перемать? Человек для вас всю душу выложил, а вы плевать на него? Вон отсюда, кулугурки длиннохвостые!» И вытащил из-за стола монашку с юродивой. Всю застолицу, как ветром, сдуло. И свадьба на этом кончилась. А Надежде Ванятка сказал: «Надя, век твоей доброты не забуду. И жену заставлю уважать тебя, и детям накажу. Мое слово — олово». И подался матрос Бородин после женитьбы в Донбасс на шахты. За шляпами поехал, как смеялись в Тиханове. 3 года от него не было ни слуху, ни духу. На 4-й год приехал партийным, в черной фуражке с молоточками. Как снял фуражку, а у него макушка голая. «Иван, где тебя так вылезали? Или там под землей с чертом картошку копал?» Копать картошку у тихановских дручунов значило дергать клочья волос. «Я-то накопал! Вы попробуйте! Моя картошка денег стоит, не чета вашей в мундире!» И в самом деле деньги у него оказались. В скором времени построил он себе новый дом из красного лесу и даже лошадь молодую прикупил. Но, видать, место худое было. Сгорел его дом. И сгорел-то по-чудному. С утра загорелось. Воскресный день был. Уже базар собирался. Люди к заутренне пошли. Ванятка лошадь пригнал с выгона, привязал к плетню, а сам собирался в лес за хворостом. Санька у окна сидела, что-то шила. «Вот тебе народ бежит мимо окон, и все к ним в проулок. Спроси-ка, что за оказия?» — сказал жене Ванятка. «Шумят чего-то, выйди, погляди», — отозвалась та. Он вышел в сени-то, как дверь раскроет, его жаром так и обдало. «Мать ты моя горькая, горим! Вся крыша на сарае занялась, и огненные языки аж на подворье кидаются!» Ванятка вспомнил, что в хлеву у него поросенок остался. Он растворил ворота до туда, а поросенок от него. «Стой, скотина неразумная, поджаришься раньше времени!» Но гонялся за ним, гонялся, аж рубаха на самом затлела. Плюнул, выскочил наружу, а уж дом горит. Крыша соломенная была, под глинку покрыли, она подсохла. С треском загорелась, искры шапкой поднялись. Толком и вытащить ничего не успели. Стропила рухнули, и все пнем село. Весь его капитал шахтерский дымом вышел. Кто поджег? Одни говорили, будто базарников видели под защиткой от проулка, выпивали да закуривали. Другие намекали, ребятишки, мол, играли на проулке Выбитного, и кто-нибудь залез в защитку покурить. А то и случайный прохожий мог обронить незатушенный окурок. Место бойкое, проулок. Шастают люди взад и вперед. Поди там разберись. И переехал Ванятка на новое место, в конец села. Авось там повезет. Получил страховку. Собрал кое-как сруб из осиновых бревен, крышу соломенную. А что на страховку сотворишь? Сам окна и двери вязал, сени из плетня сплел, двор из жердей. Нагородил чурку на палку, да и то в долги влез по уши. Вот и мотал соплей на кулак, то в извоз подряжался, то к лепили ходил в молотобойце. Да какие это заработки! На хорошую выпивку и то не хватит. И земли всего 4 едака, а много ли возьмешь 4 едаков? В город ехать не подымешься, 2 детей, сам 4-й. Оставить их здесь, жить на 2 дома выгоды нет. Куда ни кинь, все клин. Вот тут и подвернулась ему счастливая мысль насчет артели. Андрей с Прокопом подхватили, и пошло дело. 3 с лишним года забота с плеч. Ванятка и сам оделся, обулся, и семью отдел, и сбрую новую справил, и даже сад рассадил.